Если я не знаю, что делать с фактом, когда у меня есть этот факт, то, наверное, вы решили, что мне и знать не нужно никаких фактов. Но в таком случае у меня не будет полной картины, и от этого я буду менее эффективным, верно? Конечно, сегодня утром я показал, каким эффективным я могу быть. То есть я хочу сказать, если вы собираетесь отстранить меня от дела... Уинстон твердо прервал Линли. Возможно, ношение в лосинице и уместно, учитывая обстоятельства, но доходить до самобичевания все-таки не стоит. Что? Линли улыбнулся. Перед вами открывается блестящая карьера, Уинни. В вашем послужном списке нет никаких пятен, чего не скажешь о нас с Барбарой. Но я хотел бы, чтобы все так и оставалось, вы понимаете? Это значит, я провалил задание, что следующая ошибка будет означать формально... Нет. Это значит, что я хотел бы, чтобы вы оставались чистым, если... Линли замолчал, подбирая слова, что для него было совершенно несвойственно. Он пытался объяснить что-то важное, не открывая при этом сути. Наконец он медленно произнес, если наши действия в дальнейшем будут подвергнуты проверке, то я предпочел бы, чтобы эти действия были моими, а не вашими. Линли сформулировал свою мысль так тонко, что он Ката, припомнив неосторожно сказанные слова Барбары, сумел сделать соответствующие выводы. Потрясенный он выпалил. — Ничего себе! Вы раскопали что-то и молчите об этом? — Линли промолвил с иронией. — Отличная работа, Уинстон. Но я вам этого не говорил. И Барб все знает, только потому что она присутствовала при этом. Отвечаю за решение я, Уинстон. Я хотел бы, чтобы так оно и было. Вдруг ваша информация ведет к убийце? Мне так не кажется. Но, в принципе, да. Такое может быть. Это улика. Давайте не будем обсуждать это. Ката не верил своим ушам. Тогда вы должны немедленно сообщить об этом Личу. Вы должны установить всю цепочку связей. Нельзя умалчивать об этом только потому, что вы думаете. А что вы, кстати, думаете? Что два ночных наезда на пешеходов связаны между собой. Но сначала я должен выяснить, как именно они связаны, и только потом я сделаю шаг, который может разрушить чью-то жизнь. То, что осталось от нее, — это мое решение, Уинни. И чтобы защитить вас, я прошу вас больше не задавать вопросов. Нката смотрел на инспектора, все еще не в силах поверить, что Линли, не кто-нибудь, а Линли действует в серой зоне. Он догадывался, что, если будет настаивать, то в результате окажется в том же положении, что и инспектор, и Барбара, но большие планы на будущее заставили его прислушаться к мудрым словам Линли. И все-таки он не удержался и сказал, «Я бы не советовал вам так поступать». «Принято к сведению», — ответил Линли. Глава 17. Либби Нил решила сказаться больной и не пойти на работу. Она ясно представляла себе последствия. У Рока Питерса случится истерика, и он пригрозит удержать ее зарплату за неделю, хотя это как раз ничего не значило. Он и так не доплатил ей за последние 3 недели, впрочем, ей было наплевать. При расставании с Гидеоном прошлым вечером она надеялась, что он спустится к ней в квартиру после того, как легавый уберется во свояси. Он не пришел, из-за чего она спала отвратительно и чувствовала себя с утра совершенно больной, так что не сильно она и соврала про то, что заболела. Проснувшись, она 3 часа бродила по квартире в спортивных штанах и футболке, сжимая ладони и напряженно прислушиваясь к тому, что происходит этажом выше. Не проявит ли себя Гидеон каким-нибудь шорохом или стуком? Наконец она отчаялась получить какие-либо результаты путем подслушивания. Хотя какое же это подслушивание, если она всего лишь хочет узнать, проснулся Гидеон или нет, в порядке ли он? Либби решила лично удостовериться в том, что он жив и здоров. Вчера он был совершенно разбитым еще до прихода полиции. Кто знает, в каком состоянии он оказался после того, как коп отвалил. Надо было сразу подняться к нему, — сказала себе Либби. Соображение насчет того, почему она не сделала этого раньше, она старалась не пускать к себе в голову, хотя сама мысль о том, что это следовало сделать, закономерно вела к подобному вопросу. Он напугал ее. У него явно что-то с головой. Когда она говорила с ним в сарае, а потом в кухне, он что-то отвечал ей, и все же был где-то совсем в другом месте. Она даже подумала, не позвонить ли в психушку или еще куда, просто чтобы его проверили.